Глава 28. Будем говорить без утайки. Когда Эскел молчали и, стоя на вершине холма, смотрели вниз на город-лагерь абсурдов, раскинувшийся в долине, то выглядели они как герои. Незаслуженно. Явились они в пышном облачении. Наверное, кое-кому в Послограде это служило утешением. Одежда Кэлла была оторочена золотом, на маске Эоли дрожал золотой плюмаж, даже Эс был в пурпуре. Молчание скрывало их неудачу, или, по крайней мере, маскировало ее. Усмешка Кэлла сходила за улыбку короля, угрюмая физиономия Эза выражала задумчивую сдержанность. Свита у них была небольшая, люди, мои недавние коллеги. Когда их летун сел, кое-кто из них поздоровался со мной и с Бреном. Симон пожал мне руку. Прибыли Саутель и Мак, да. Выражения их лиц не поддавались описанию. Уаят тоже был с ними, его еще держали под стражей, но уже спрашивали его совета, признавая в нем великого махинатора, пленного визиря. Увидев меня, он отвел глаза. Вернувшиеся из Послограда креститель и полотенце сошли с летуна и приветствовали своих товарищей. Потом меня. Послоградцы наблюдали за ними в состоянии, близком к шоку. Путешествие оказалось совсем не таким, как они ожидали. Офицеры сопровождения были при оружии. Знаю точно, что будь ситуация хотя бы немного иной, Кэл приказал бы им убить нас, как уже делал, когда мы были в дороге. Однако теперь служители их бессмысленной свиты, сами офицеры и даже прибывшие с ними Жас Мин, не позволили бы им этого. Все в Послограде уже видели надвигающуюся армию и мою передачу, и все знали, что Арикаев остановили мы. Кэлу оставалось корчить из себя правителя считанные часы. Таранские беженцы приближались день ото дня. Теперь они уже свободно ходили среди нас, но ничего не делали, а только наблюдали, как мы взаимодействуем с абсурдами. Эс бросал взгляды на небо, а потом вдаль в сторону Послограда. Только много позже я услышал рассказы о его действиях во время моих странствий, как он ухитрялся испытывать терпение Кэлла, о его планах не чего-нибудь, а переворота, который Кэл подавил не столько гневно, сколько презрительно. Эс разглядывал нас. Я прямо видела, как шевелятся его мозги. «Господи, да остановишься ты когда-нибудь или нет?» — подумала я. Мне плевать было на его историю. Для Послограда и безязыких грызня Эза и Кэлла между собой значила куда меньше, чем то, что вместе они были Эс-Кэл. Я стояла среди делегатов от каждого отряда армии абсурдов, общим числом 20 или 30. «Так значит, это с тобой, я говорю, Ависа Беннер Чо», — холодно сказал Кэл. «Ты выступаешь от лица...» Он показал на ближнего ко мне обескрыленного, нашего бывшего пленника. «Тефт», — сказала я. «Он известен как Тефт». «Что значит известен?» — сказал он. «О нем ничего не...» «Мы зовем его Тефт», — сказала я. «Поэтому он так известен. Я покажу тебе, как это пишется. А еще лучше покажет сам Тефт». «Плохо оказаться побежденным, правда? Ты бы и сейчас еще не прочь нас уничтожить, Кэл, меня, Брена, всех остальных. Потому что способ, которым мы спасли Послоград, означает конец твоего режима, твоей власти. А она... Гляди, и впрямь кончилось. И хотя твоя чертова префектура была порождением времен отчаяния и упадка, ты предпочел бы исчезнуть вместе с ней на своих условиях, чем спастись на наших». Вот что вертелось у меня на языке. Испанец и еще несколько абсурдов, самых умелых во владении идиограмматическим письмом, которое они изобрели, самые чуткие к значению и возможностям жеста, составили группу. Ее состав менялся. Даже несколько зависимых арийкаев, услышав новость, пришли пешком из самого города, всю дорогу подпитывая себя краденными чипами, чтобы стать свидетелями исторического соглашения перемены. Руфтоп тоже был там. Он печально проигрывал сам себе звуковые файлы. Люди-беженцы сидели на краю утеса, обнимавшего долину, заполненную пестрой арийкайской толпой, и следили за ходом переговоров. Они приходили и уходили, когда хотели. Кэл, а с ним, наверное, и Эс, пытались изобразить происходящее как затянувшуюся дискуссию. Но в реальности это был медленный процесс объяснения сложившихся фактов и получения приказов с использованием нарождавшейся письменности. Дни уходили на то, чтобы убедиться, что абсурды нас поняли, и самим понять, чего они хотят от нас. «Ты больше не власть», — могла бы сказать я Кэл. «Это твое поражение. Тебе хочется больше помпы, чтобы потом, спустя годы, вызывать в памяти духов погибшей империи. Но ты здесь только потому, что я сказала абсурдам, что именно тебе они должны объяснить, как быть дальше. И все люди, наблюдающие за происходящим, все беженцы, угрюмо прячущие лица под капюшонами, все запомнят, как ясно видно было то, что ты ничего не понимаешь. Ты торчишь у всех на виду, на стыке двух эпох, потому что ты — просто маленькая деталь». Камеры были повсюду. Среди них было много независимых самодельных устройств, много ворованных или одичавших, которые передавали свои репортажи на любую доступную им частоту. Но через каждый объектив за нами следил Послоград. Ночью арийкаи окружили мой отряд. Мы сами просили их об этом. Я все еще сомневалась, что Эс Кэл не попытаются отомстить. «Что будет дальше?» — спросила Магда. Они смотрели на меня с уважением и робостью. «Все изменится», — сказала я. «Но мы останемся. Теперь, когда они знают, что излечение возможно, все пойдет иначе. Как дела в городе и в Послограде?» Паника и ожидание. Среди арийкаев в основном неразбериха, борьба между фракциями. Сначала они вроде бы объединились под властью ставленника Эскелла и повиновались приказам бога наркотика, но теперь начали воевать друг с другом по неподдающимся определению причинам. Мы, они, сделают все возможное, чтобы знание стало общим, сказала я. Им уже не нужен наркотик. Мы пытаемся работать вместе. Главный представитель безязыких теперь Тефт. Испанец говорит с нами, в основном с Ил-Сип, но, может, и... Магда не видели, как мы с испанцем беседовали по вечерам, по-настоящему, хотя и медленно. «Мне надо кое-что тебе сказать», — сказала я ей тихо. «Я слышала, что говорят об этом люди, и они ошибаются. Это не излечение. Испанец и все остальные, они больше не наркоманы, но они не вылечились, они... изменились. В этом все дело. Я знаю, может показаться, будто тут нет разницы, но вы понимаете, что они не могут больше говорить на языке, Магда. Не больше, чем раньше вы». Было утро. Совершенно безоблачное. В низинах вокруг меня, под прикрытием волосатой растительности планеты, шла работа. Те, кто изобрел письмо, распространяли новый язык, обучая ему абсурдов. Возникали новые формы письменности, отличные от изначальных, альтернативные прочтения и диаграмм, целые, доступные лишь специалистам словари значений, созданных комбинациями тычков и жестов. Скоро кому-нибудь из арийкаев придет в голову мысль о том, что и диаграмму не обязательно чертить на земле, и воспроизводить потом по памяти, ее можно написать на чем-то, что можно унести с собой. Может, мы даже покажем им, как. Я уже воображала перо, приспособленное для крыльев. Генералитет абсурдов стоял как вкопанный. Послоградская свита прихорошилась, как только могла в существующих обстоятельствах. Люди, беженцы из самых разных мест, наблюдали. Тефт и испанец держались поближе ко мне, глядя в камеры. Испанец привлек мое внимание движением крыла. «Ты готова? Ты готова?» Он говорил тихо. Я замешкалась, и он повторил опять. «Ты готова?» «Готова». Эскел стояли напротив меня. Они снова выглядели по-королевски. Лицо Эза не выражало ничего. Кел распух от гнева. «Слушайте, вы все поняли?» Все послаграцы хорошо слышали меня, но я обращалась к Эскелу. «Теперь вы поняли, что будет дальше?» «Абсурды вернутся в город, а с ними мы. Вместе мы все начнем заново. У них уже есть кое-какие идеи. На месте Кора Сайгиса, твоей марионетки, я бы постереглась. Ты умно сделал, что не взял его с собой. Детали мы продумаем позже. Мы будем жить в Послограде. До смены. Теперь все изменилось навсегда, думала я. Я заглянула в свои записки. Они хотели убить нас, потому что мы были источником бога наркотика. Они знали, что опоздали, что для них самих все уже кончено, но они хотели, чтобы у тех, кто придет за ними, было другое будущее, а для этого надо было избавиться от проблемы. От нас. Понимаете, они действовали самоотверженно. Себе они уже не могли помочь, они помогали детям. Их поколение должно было оглохнуть, покончить с собой или умереть от отсутствия наркотика. Но теперь они знают, что заболевших можно лечить. Игнорируя удивленные взгляды Мак, да, я показала на испанца. Он показал на меня в ответ. А раз их можно вылечить, то мы уже не имеем для них значения. Вот почему мы будем жить. Понятно? Но их надо вылечить. Это их условие. Иначе мы так и останемся заразой. А лечение аратеев требует времени. Я показала на руфтопа, все еще не затронутого метаморфозой. Все посмотрели на него, он посмотрел на всех. И таких, как он, много. Так что вам, Эскел, придется поддерживать их до тех пор, пока в этом будет необходимость. Без вашего голоса зависимые начнут умирать, их не успеют ни вылечить, ни даже оглушить. Так что вам придется помочь им остаться в живых. Это любовь», — сказал испанец. Люди, которые еще не слышали, как он говорит на своем сдвоенном всеанглийском, заахали. Испанец повторно объяснил, почему абсурды хотели убить нас и оглушить своих компатриотов, и почему теперь они позволят нам жить. Арикаи любят арикаев. Этот глагол оказался единственным в человеческом языке, который подошел. Не безупречно, но с переводами всегда так. По крайней мере, правды в нем было не меньше, чем у лжи. Новослышащие и абсурды равно любили зависимых арикаев и потому стремились вылечить их тем или иным путем, включив в ту или иную группу. «Никто из вас уже давно не посол», — сказала я. «С кем, кроме себя, вы говорили в последнее время? А теперь вы больше не бог, и не наркотик, и даже не правитель. Эскел, вы фабрика. У арикаев есть спрос. Вы обеспечиваете предложение. И верьте мне, его содержание будет под строгим контролем». Лицо Эза осталось неподвижным. Кел скривился. «Ни одного шанса отдавать приказы, которых в буквальном смысле невозможно будет ослушаться. В городе будет полно абсурдов, так что если вы опять попытаетесь заварить кашу или даже снова развязать войну, вкладывая в свои слова какие-нибудь команды, они вас уничтожат. Если кто-нибудь из нас начнет снова представлять хоть малейшую угрозу, то нам всем крышка. Они не хотят отрезать слуховые крылья всем пристрастившимся, оглушать всех взрослых арикаев одного с ними возрастного цикла, теперь, когда появился иной путь. Но если они решат, что это необходимо, они это сделают. Вы поняли? «Что вам еще остается?» — подумала я. «У вас нет выбора. Те же офицеры, которых вы привезли сюда с собой, первыми приставят вам к виску по пистолету и заставят говорить на языке, если придется. И я с ними. Испанец и абсурд будут распространять два вида лекарства. Нож хирурга уже не будет той вселенской катастрофой, какой он был для всех собравшихся здесь, когда они думали, что, потеряв слух, разучились думать. Конечно, к нему будут прибегать только как к последнему средству для тех, кто не может очиститься иначе. Каждый день из любви к своим больным товарищам Арикая будут заставлять Эс-Кэла говорить. Мы останемся временной необходимостью. Кэл был в такой панике, что на него почти жалко было смотреть. Все не так плохо. Есть много способов выжить до тех пор, пока не придет корабль. «Вы слышали?» — обратилась я к Кэлу, к Эс-Кэлу и ко всем, кто наблюдал за нами здесь, в долине, и там, в Послограде. В тот день мне нравилось слушать звук собственного голоса. «Вы понимаете, почему мы еще живы? Потому что есть дело, которое мы должны сделать. Как я. Все быть, как я», — сказал испанец. Где-то закричали люди, и я услышала, как кто-то сказал «нет». Испанец раздвинул кораллы глаз, Эс поднял голову, Кэл обернулся. С вершины холма к нам шел человек в черном плаще. За ним с громкими криками гнались несколько обезумевших беженцев, и его плащ развевался на ветру. Абсурды давали ему дорогу, им было любопытно посмотреть, что он сделает, и я закричала «нет», но они, разумеется, не слышали. Руками я показывала им сомкнуть ряды, но они еще не привыкли к человеческим жестам, и мне не хватило времени объяснить им, что я хочу. Человек вытащил оружие. Из-под поношенной маски Эоли на меня смотрел Скайл. Мой муж целился в меня из толстоствольного пистолета. Никто не успел его остановить. Глядя на него, я соображала, как помешать ему осуществить задуманное, и в то же время чувствовала, что в моей голове идет другая работа. Я вычисляла, где он жил и как, и почему, и что делает сейчас. Прямо передо мной отвратительно надувал губы ствол пистолета. Подойдя, он поменял мишень и теперь целил в Брена и испанскую танцовщицу. Я попыталась оттолкнуть Арикая, но Скайл уже перевел дуло своего пистолета с него на Эза, потом на Кэла, который поворачивался ко мне. Скайл выстрелил. Крики и вопли вырвались у теранцев и арикаев, когда, обливаясь кровью из раны, сквозь которую в его тело вошла и разорвала его энергия, Кэл упал и умер, не сводя с меня глаз.